Он не был вредным, просто он не вписывался в окружающее общество и требовал, чтобы с ним обращались как со взрослым, хотя был еще ребенком. В 1912 году, когда ему исполнилось 15, он пережил вполне взрослые увлечения буфетчицы из Мейдстоуна. Пейдж присвистнул и выглянул из окна, словно ожидая увидеть самого Фармли. — В 15 лет? — удивился Пейдж. — Но он же, наверное, был еще несмышленым. — А он и был. Пейдж колебался. — Однако, знаешь ли, из того, что я о нем знал, следовало, что Фармли... — Немного пуританин, — подсказал Барроуз. — Да. Но мы сейчас говорим о 15-летнем мальчике. То, что он интересовался оккультными науками, в том числе колдовством и сатанизмом, было плохо. То, что вы исключили из Итона, было еще хуже. Но публичный скандал с буфетчицей, которая заявила, что ждет ребенка, довершил дело. Сэр Дадли Фармли просто решил, что мальчик совершенно безнадежен, что его уж ничто не исправит, и что он больше не хочет его видеть. Приняли обычные в таких случаях меры. У леди Фармли был в Америке преуспевающий кузен, и Джона отправили в Штаты. Единственным человеком, который, по слухам, умел с ним справляться, был наставник по имени Кеннет Марри. Наставник, тогда молодой человек, лет 22-23, приехал в Фармли Клоуз, когда Джон оставил школу. Увлечением Кеннета Марри, это важно упомянуть, была научная криминология. Это с самого начала привлекло мальчика к Марри. В то время это не считалось благородным хобби, но старый сэр Дадли благоволил к Марри и не возражал против этого увлечения. Так вот, к моменту обострения отношений сэра Дадли с младшим сыном Марри предложили хорошее место помощника директора школы на острове Гамильтон на Бермудах, если только он не возражает против того, чтобы уехать так далеко от дома. Он принял предложение, так как Фармли Клоуз и его услуга все равно больше не нуждались. Договорились, что Марри довезет мальчика до Нью-Йорка, позаботившись о том, чтобы с ним не случилось какой-нибудь неприятности. Там он должен был передать мальчика кузену леди Фармли, а потом пересесть на другое судно, идущее на Бермуды. Натаниэль Барроуз замолчал, обдумывая что-то. «Лично я не очень-то хорошо помню те дни», — добавил он. «Нас, младших детей, держали подальше от порочного Джона. Но маленькая Молли Бишоп, которой тогда было всего лет 6-7, была ему беззаветно предана. Она не хотела слышать о нем ни одного плохого слова. И важно подчеркнуть, что впоследствии она вышла за него замуж. Мне кажется, я смутно припоминаю тот день, когда Джона увозили на железнодорожную станцию в Фаэтоне. На нем была плоская соломенная шляпа, а рядом с ним сидел Кеннет Марри. Они отплывали на следующий день, который по многим причинам считался праздничным. Мне нет необходимости напоминать тебе, что судно называлось «Титаником». И Барроуз, и Пейдж мыслями перенеслись в прошлое. Последний вспоминал то давнее событие, как время паники, списков в газетах и безосновательных легенд. Непотопляемый «Титаник» напоролся на айсберг и затонул в ночь на 15 апреля 1912 года, — продолжал Барроуз. В суматохе Марри и мальчик потеряли друг друга. Марри 18 часов плавал в ледяной воде, держа за деревянную решетку вместе с двумя или тремя другими пассажирами. В конце концов их подобрало грузовое судно «Колофон», идущее на Бермуды. Марри попал туда, куда направлялся. Но он перестал волноваться за своего подопечного лишь тогда, когда узнал из телеграммы, что Джон Фармли благополучно спасся, а потом получил письмо, подтверждающее этот факт. Джона Фармли, или мальчика, назвавшегося Джоном, подобрала Этруска, идущая в Нью-Йорк. Там его встретил кузен леди Фармли, приехавший для этого с запада. Ситуацию в семье Фармли это не изменило. Убедившись, что сын жив, сэр Дадли вовсе забыл о нем,